Глава третья. Архейский заговор. Маленьким красным человечкам не нравилось терраформирование. В их понимании оно сулило разрушение всего и вся, как глобальное потепление на Земле, только на пару величин хуже, как обычно. На Марсе все имело силу на пару величин большую, чем на Земле, ну или около того. Конечно, определить степень родства между маленькими красными человечками и внедрившимися земными организмами уже тогда было непросто. Чтобы лучше это понять, вспомните, что у маленьких красных человечков были еще более маленькие и старые двоюродные братья, а именно археи, тот самый третий домен живых организмов наряду с бактериями и эукариотами, а также в данном случае жителями панспермического облака, которое 4 миллиарда лет назад спустилось на Марс из космоса, пролетев много световых лет от своего самозарождения близ ранней звезды второго поколения. В основном это вроде бы термопротеус и метаноспирилум, а также немного галоферекс. Они были гипертермофилами, организмы, живущие при экстремально высоких температурах. Поэтому обильные бомбардировки Марса вполне им подходили. Но затем некоторые из этих путешественников оторвались от поверхности после метеоритного удара и перелетели на Землю, оплодотворив третью планету и начав тем самым долгий путь земной эволюции. Так и получается, что вся земная жизнь на самом деле имеет марсианские корни, в некотором узком смысле, хотя, по правде сказать, она гораздо древнее. Позднее Пол Баньян, дальний потомок этих панспермических архей, вернулся на Марс. К тому времени уже холодный и будто бы пустой, за исключением некоторых древних, что таились в глубине вулканических пустот. Пол и его синий бык по кличке Малыш, как вы помните, были повержены большим человеком, который вдавил их глубоко в планету. Сквозь кору и мантию Пол достиг самого ядра. Затем семейство бактерий, что жили внутри Пола, разбрелись по всему реголиту, после чего начали криптоэндолитический большой скачок. Этот скачок послужил самым первым субмарсианским терраформированием, которое в результате своей эволюции привело к возникновению тех маленьких красных человечков, какими мы их знаем. Так марсиане вернулись вновь, причем почти такими же маленькими, как в первый раз, всего на пару величин крупнее, чем прежде, да-да. Но степень родства между маленькими красными человечками и археями также была не из простых. Наверное, они приходились троюродными правнуками, пожалуй, как-то так. Несмотря на кровные узы, маленькие красные человечки уже на заре своей цивилизации обнаружили, что их предков, архей, можно было выращивать и использовать в качестве пищи, строительных материалов, одежды и прочего. Изобретение такой формы земледелия и промышленности привело к стремительнейшему росту населения. Начав эксплуатировать тех, кто стоял ниже них, маленькие красные человечки поднялись на ступеньку в пищевой цепи. И для них это было здорово, а они в некотором смысле помогли и нам. Это было здорово и для людей, живущих на Марсе. Однако для архей это стало сущим варварством. Маленькие красные человечки принимали их угрюмые животные взгляды лишь как знак раболепства, но на самом деле археи смотрели на них и думали: «Мы с вами еще расквитаемся, каннибалы». И они устроили заговор. Археи понимали, что терраформирование вело к созданию аэробной среды, в которой, однако, все должно было остаться примерно так же, и что маленькие красные человечки все равно к ней приспособятся и станут частью более крупной системы, переберутся на поверхность и займут свое маленькое красное местечко в растущей биосфере, тогда как древние останутся запертыми в кромешной тьме, где будут жить лишь благодаря теплу, воде и химическим реакциям между водородом и углекислым газом. «Это нечестно», — сказали археи. «Так не пойдет. Эта планета с самого начала принадлежала нам. Мы должны отвоевать ее обратно». «Но как?» — спросили некоторые. «Сейчас, куда ни выйди, всюду кислород. Только здесь его нет, и с каждым днем становится только хуже». «Мы что-нибудь придумаем», — ответили другие. «Мы же Термопротеус. Мы найдем способ. Как-нибудь да просочимся. Они травили нас, а мы отравим их. Просто дождитесь своего часа и оставайтесь на связи. День анаэробной революции еще придет».